На месте этих оставшихся в баре после окончания междусобойчика однозначно проверил мою легенду и выяснил, кто такой оказался в баре. Это, конечно, при условии, что останется кому проверять. Но в такой расклад я не особо верил. Хотели бы пострелять, сразу бы начали стрелять. Значит, договорятся. После этого начнут проверку, выйдут на мою новую начальницу, и у нее возникнут проблемы. Дальше выяснится, что я никакого контракта с фирмой не заключал, и станет совсем интересно. Мне стало немного жалко мою начальницу, ведь все в итоге замкнется на ней. Именно она не проверила, кто я такой и наличие у меня контракта с корпорацией. Пока я думал, как поступить, она меня дотащила до каюты, из которой удрал. Оставшуюся часть дня, со всеми подробностями и под ее контролем, изучал все штуки в тележке, отдраил каюту до блеска и даже попытался сбежать, но далеко не ушел, был, поймал и ласково уложен в кровать. В кровать, которую мне потом пришлось застелить по новой. Только поздним вечером я сумел освободиться из плена и устало побрел в сторону лифта. После чего мне было напомнено, что завтра меня ждут не менее суровые испытания, если я опоздаю на работу хотя бы на чуть-чуть. Меня так и подмывало сообщить ей, что ни завтра, ни послезавтра, ни когда-то еще она не дождется меня, но сдержался и молча пошел дальше. «Это, наверное, был самый тяжелый день за последнее время», — сказал сам себе, заходя в лифт и доставая планшет. А ведь чувствовал, что будет все непросто. Главное об этом никому никогда не рассказывать. Вот только мой день на этом был совсем не закончен. Подключившись к сети, скинул на планшет записи с камер наблюдения дроидов-доставщиков. Все это время дроиды катались туда-сюда по коридору рядом с баром. В баре я сумел установить две скрытые камеры наблюдения, но, видимо, в баре стояла глушилка сигнала, и обе скрытые камеры не давали картинку в сеть. Такая же ситуация наблюдалась со штатными камерами наблюдения станции, установленными в коридоре возле бара, в сети они определялись, но запись не выдавали. Эти камеры я проверил в тот же день, как только мне была назначена встреча в баре. Спустившись на один уровень вниз, расположился в небольшом тупике и стал просматривать записи, сделанные камерами дроидов. Быстро выяснилось, что переговоры в баре не продолжались долго, минут через 10 после моего ухода Рок со своими парнями покинул бар живой и здоровый. Примерно через час после их ухода вторая компания также в полном составе покинула бар. Договорились или нет между собой, было сложно сказать, поначалу обе стороны были настроены весьма решительно, хотя в итоге разошлись, и каждый остался при своем. После этих записей я запросил у Искина корабля запись, сделанную камерой скрытого наблюдения около нижнего ангара, и стал просматривать ее. Самое начало я видел, и поэтому, быстро его промотав, стал смотреть дальше. Вот только продолжение мне совсем не понравилось. Четверо гопников, что преследовали меня на платформе, появились у ангара и поначалу просто вызывали арендатора. Искин им отвечал, что я отсутствую в ангаре, но они не сдавались и не уходили. Вскоре к этим четверым присоединились еще двое, вместе с двумя техническими дроидами. Эти дроиды начали взлом дверей ангара, и вскоре у них получилось это сделать. После чего вся компания попала в ангар. Разумеется, ни меня, ни корабля они в ангаре не обнаружили. Какое-то время они стояли в пустом ангаре и негромко разговаривали между собой, но вскоре к ним присоединились еще четверо, достаточно серьезно вооруженных. Все вместе они непродолжительное время пробыли в ангаре, чего-то ожидая. После чего дружно покинули ангар, восстановив за собой двери в ангар. Судя по настойчивости, гопники отступать не собирались. Выяснить, покинул станцию или нет корабль Нардория, для них не составит никакого труда, учитывая, что они плотно сотрудничают с местной администрацией станции. А дальше? А дальше, судя по всему, станет интересно. Мне было катастрофически неясно, что им от меня понадобилось. Этот рок в баре произвел на меня впечатление вполне адекватного, разумного, не стреляющего во всех подряд гостей станции. Даже то, что я немного жестко обошелся с двумя разумными из его банды, ничего не значило. Креды для него и его банда стояли во главе угла, но в моем случае он как-то весьма настойчиво пытался добраться до меня. У него это плохо получалось, но он не сдавался и не отступал. Хотя, по сути, уже давно должен был забыть обо мне. Сейчас вопрос для меня заключался только в том, кого из них подставить. Мне не нравились ни одни, ни другие. По большому счету было все равно, кого подставлять. Где обитают как одни, так и другие, я не знал, но выяснить это не составляло большой сложности. И даже заняло не так много времени, вот только не согласовывалось с моими планами. У Эльзара однозначно был пилот в команде, это значило, что на станцию они прилетели не на обычном пассажирском флайере, который в большом количестве летали между станциями, а на своем корабле. Скорее всего, это был их собственный флайер, и находился сейчас этот флайер в одном из сдаваемых в аренду ангаров станции. Вряд ли они снимали каюты на станции, скорее всего, жили на флайере. Выяснить номер ангара для меня не составляло большой сложности. С бандой гопников было все еще проще. Хотя я и не знал их местоположение на станции, но было понятно, что оно находится на нижних уровнях станции. В сети писали, что у них есть две конкурирующие банды. Требовалось всего лишь отловить одного представителя из этих банд, и после небольшого давления, оказанного на этого представителя, он со всеми подробностями выложил бы все, что знал о Роке и его местонахождении. А в том, что они знают все о банде Рока, у меня не было никаких сомнений. Вот только ни первый, ни второй вариант меня не особо устраивали. Поэтому я выбрал третий вариант. Решил сыграть варбанк. Хотя этот вариант был самым опасным. Первым делом я вернулся на корабль и надел скафандр, в котором я первый раз появился на станции. Переодевшись, стал искать в местной базе фирму по аренде антигравитационных платформ, у которой руководителем фирмы значился некий Хамиль. Это оказалось не так просто. У всех таких фирм предлагалось связываться с диспетчерами. Как правило, диспетчерами работали девушки, как правило, не под своими настоящими именами. Быстро пробежался по списку диспетчеров, и сразу выяснилось, что среди них нет никого с таким именем. Впрочем, я не собирался сдаваться. Стал набирать по списку и спрашивать Хамиля. Два первых диспетчера ответили, что не знают такого, а вот третья у меня спросила, зачем он мне понадобился, и я сразу отключился, поняв, что нашел. Выяснить местоположение конторы на станции не составило большого труда, и вскоре я уже находился на нужном уровне. Контора оказалась крупной. Сразу в одном месте находился и прокат антигравитационной платформы с пилотом, просто аренда платформы, диспетчерская, и здесь же, судя по всему, жили пилоты антигравитационных платформ.